На Старопетерговском проспекте в Ленинграде, среди сотен других каменных домов, затерялось облупившееся трехэтажное здание, которому после революции суждено было превратиться в республику Шкид. До революции здесь помещалось коммерческое училище, потом оно исчезло вместе с учениками и педагогами. Ветер и дождь попеременно лизали каменные стены опустевшего училища, выкрашенные в чахоточный сероватый желтый цвет. Холод проникал в здание и вместе с сыростью и плесенью расползался по притихшим классам, оседая на партах каплями застывшей воды. Так и стоял посеревший дом со слезящимися окнами, улица с чередями, с торопливо перебегающими людьми в кожанках, словно не замечала его пустоты, да и некогда было замечать. Жизнь кипела в других местах, в совете, в райкоме, в потребиловке. И вот однажды тишина здания нарушилась грохотом шагов. Люди в кожанках с портфелями пришли, что-то осмотрели, записали и ушли. Потом приехали подвода с дровами. Отогревали здание, чинили трубы, и, наконец, прибыла первая партия крикливых шкетов-беспризорников, собранных неведомо откуда. Много подростков за время революции, голода и гражданской войны растеряли своих родителей и сменили семью на улицу, а школу — на воровство, готовясь в будущем сделаться налетчиками. Нужно было немедленно взяться за них, и вот сотни и тысячи пустующих, полуразрушенных домов снова приводили в порядок для того, чтобы дать кровь, пищу и учения маленьким бандитам. Подростков собирали всюду. Их брали из нормальных детдомов, из распределительных пунктов, от измученных родителей и из отделений милиции, куда приводили разношерстную беспризорщину прямо с облавы по притонам. Комиссия при Губано сортировала этих дефективных или трудновоспитуемых, так называли тогда испорченных улицей ребят, и оттуда вся эта пестрая публика распределялась по новым домам. Так появилась особая сеть детских домов школ, в шеренгу которых стала и вновь испеченная школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского, позднее сокращенная ее дефективными обитателями звучная Шкид. Фактическая жизнь Шкиды началась с прибытия этой маленькой партии необузданных шкетов. Первые дни новорожденной школы шли в невообразимом беспорядке. 14- и 13-летние ребята, собранные с улицы, скоро спаялись и начали бузить, совершенно не замечая воспитателей.